Здесь хорошо там, где нас нет. Здесь, где нас нет, творятся героические дела и живут удивительные люди. Здесь, где нас нет, растут невиданные урожаи, и один за другого идет на смерть. Здесь, где нас нет, женщин любят один раз, и летчики неимоверны. Как удался фестиваль, где нас не было? Как хороши рецепты блюд, которых мы не видели? Как точны станки, на которых мы не работаем? Как много делают для нас разные учреждения, а мы все не там где-то. А мы в это время где-то не там находимся. Или они нас не там ищут где-то. И выступают люди и рассказывают, как они обновляют, перестраивают, переносят, расширяют. Для удобства населения. Для удобства населения Ю. Для удобства населения Ю. Все для удобства населения Ю. Не я. Где же это население? И дико обидно, что все это где-то здесь. Вот же оно где-то совсем рядом. Ну вот же прямо в одном городе с нами. Такое творится. Ночи не спишь, все выскакиваешь. Где? Да вот же где? Вот же тут буквально же, ну. Ведь модернизировали, подхватили, перестроились. Внедрили новый коэффициент. А включаешь — не работает. И понимаешь, что нельзя, конечно, оценивать работу таких огромных коллективов по машинам, которые они клепают. Ну, собирают они автобус. Но это же не важно, что потом водитель на морозе собирает его опять. Что при торможении на ноги падают вентиляторы и рулевые колонки. Что и после всех улучшений эта машина тупее любого водителя. Ибо он успевает реагировать на уличное движение, она нет. Конечно, лучше такую машину отдавать в мешке, кому надо, тот соберет. Потому что не в машине суть, а в интереснейших делах. Гораздо важнее, что творится внутри предприятия, будь то театр, автозавод или пароход. Смешно подходить к театру с точки зрения зрителя. На спектакле не ходят, от скуки челюсть выскакивает. А то, что режиссер непрерывно ищет и ставит, ставит и ищет. Театр первым отрапортовал о подготовке к зиме. Ни одного актера не занято в спектаклях. Причем тут пустой зал. Тогда получается, что театр для зрителя, поезд для пассажира, а завод для покупателя? Такой огромный завод для покупателя? Нет, это для всеобщей занятости. Пароход для команды, паровоз для машиниста, столовая для поваров, театр для актеров, магазин для продавцов, литература для писателей. Нет и не может быть выхода из этих учреждений, настолько увлекательный процесс внутри. Смешно ждать снаружи чего-нибудь интересного. Схватил у самого передового коллектива пылесос, он не работает. Потому что не он главный. Причем тут борщ, когда такие дела на кухне. Приходят на завод тысячи людей, строят себе базу отдыха, открывают новую столовую, озеленяют территорию, получают к празднику заказы. Что главнее, занять эти тысячи работой или дать тому одному пылесос, без которого он жил и будет жить? Стучит в море пустой пароход, дымит по улице пустой грузовик, стоит в городе пустой магазин, а вокруг кипит жизнь. Люди поддерживают друг друга, выступают на собраниях, выручают, помогают в работе. Знающий обучает отстающего, пожилой передает молодым, бригада избавляется от пьяницы, непрерывно улучшается станочный парк, а включаешь — не работает. И не надо включать. Не для вас это все. Не для того, чтобы включали, для того, чтобы делали. Где надо, там работает. А процесс всегда важнее результата. Процесс – это жизнь, результат – это смерть. Попробуй только по результату. Это куда ж пойдут тысячи, сотни тысяч? Они пойдут в покупателей. Нет, пусть уж лучше будут производителями, пусть знают, чего от себя ожидать. Смешно оценивать телевидение по передачам, больницу по вылеченным. Конечно, мы по количеству врачей обогнали всех, теперь отстать бы по количеству больных. – Но тогда пропадает смысл работы коллектива, загружающего самого себя. Тогда о нашей работе надо спрашивать совершенно посторонних. А разве они знают, что мы сэкономили, что отпраздновали, кого вселили, кого уволили? Что расскажет изделие о жизни коллектива? Что будет в новостях, которые так жадно ждет население? Пущена вторая очередь, задута третья домна, дал ток четвертый агрегат. Кто их знает, сколько их там вообще, когда начнут, когда закончат? Определенность – это неисправимо, а неопределенность – это жизнь. Развернулись работы по озеленению. Не для озеленения эти работы. Пылесос работает? Нет. Один бит информации. А как сегодня дела у коллектива пылесосного завода? Как с утра собираются люди? Как в обед приезжают артисты? Как между сменами торгует автолавка? Как психологи помогают начальникам цехов? Как дублеры работают директорами? Миллионы бит пьес, романов. Поэтому так замолкают люди, собравшиеся в пароход, в завод, в институт. Дадут одно поршневое кольцо и сидят 500 или 600 под надписью «Поршневое кольцо». Огромная внутренняя жизнь без видимого результата. Этакое состояние запора при бурной работе организма. А машину как-нибудь дома соберем, квартиру достроим, платье перешьем, трактор придумаем, самолет дома склепаем и покажем в этой острой передаче под девизом «Один может то, чего все не могут». Короткие произведения. Я в охране природы работаю. Лилиеводы, тюльпановоды. Звонят из ресторана, пальму выбросили, я еду. Как я стал любителем охраны? Ну, хочу взять два лося. Приезжаю в область, в сезон, вот разрешение взять два лося. Резолюция товарища вот. А мне говорят, эту резолюцию, говорят, можешь клопов давить. Если выпить хочешь, так и скажи. А насчет лося, или иди к первому на подпись, или вступай в общество инспекторов охраны. Ну, думаю, идти к первому толкаться, вступил за полчаса. 3 рубля за книжечку дал, пошел, взял 2 лося. А как же, все так. Хочешь лося взять, иди в общество охраны природы. Что охраняешь, то имеешь, еще с друзьями делишься. Хочешь дефицитные книжки читать, иди редактором, первым будешь читать, никому не дашь. Лес охраняешь, дрова есть. Аптеку охраняешь, вата есть. Возле змей сидишь, яд имеешь. Хочешь кооператив иметь, берись квартиры распределять. За очередью следишь, без очереди берешь. Что охраняешь, то имеешь. Ничего не охраняешь, ничего не имеешь. Недаром говорят, все на охрану всенародной собственности. Несколько совсем коротеньких. 3 строчки. В Ялте, Сочи и других южных городах, как только стемнеет, в комнату налетают мужики. На свет лампы и кружатся сидят. 1-2 крупных, 3-4 мелких. Что такое без четверти 2 все время? Это манометр. Я скажу тебе о своем чувстве. Это чувство к тебе я пронес через всю жизнь. Я пронес его через войну, через еще более трудное мирное время. Я пронес это чувство через всю жизнь, и вот сегодня говорю тебе, я не люблю тебя. И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние. Акселерация. Старушка утверждает, что у москвича некачественная коробка передач. Он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. Екатерина, иди к нам работать. У нас хорошо платят, 200-250 рублей. За что? За вредность доплачивают. А чего же туда пойду? А я не знаю, что за вредность такая. Нас ее никто не чувствует. Нас ее никто не чувствует. Нас ее никто не чувствует. Нас ее никто не чувствует. Нас ее никто не чувствует. Ой, сейчас по поликлиникам стариков тучи. Лечится-лечится. Царство небесное отменили, вот они и лечится-лечится, лечится-лечится. И вообще, сидишь дома, кажется, что все по домам сидят. Выйдешь на улицу, кажется, что все вышли. Попадаешь на вокзал, думаешь, ну все поехали. В больницу впечатление, что все туда залегли. На кладбище все загибаются. Много нас, на все хватает. Вам не повезло. Специалист, который лечит в отъезде. Но есть второй, не хуже. Лучше договориться лично, хотя можно и по направлению. Лечение стоит денег, но можно и не платить. Нянечкам, сестрам обычно что-то платят, но они ухаживают и так. Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечками и заплатить. Но можно этого и не делать, если вас не интересует результат. О женщинах кое-что. К 8 марта. И то, что они целуют вас, ничего не значит. И то, что они выходят за вас, ничего не значит. Всю жизнь будете думать, что она вас любит. И она вам будет это говорить, и не узнаете правды, и проживете счастливо. Хорошенькую женщину надо подержать на морозе, подождать, пока она чуть присыпется снегом, потом ввести в помещение и быстро целовать, пока она не оттаяла. Они очень вкусны со снежком. До своих 40 и до ваших 50. Приветствие такое нежное. Горячо любимому зачеркнуто, дорогому зачеркнуто, уважаемому зачеркнуто, дорогому зачеркнуто, любимому зачеркнуто, уважаемому. Горячо уважаемому Илье Григорьевичу зачеркнуто, Яковлевичу зачеркнуто, Львовичу зачеркнуто, Григорьевичу. С любовью зачеркнуто, симпатией зачеркнуто, уважение. Хорошо зная, зачеркнуто, будучи знакомыми, зачеркнуто, мым. С вашей работой в балете, зачеркнуто, в больнице, зачеркнуто, в собесе, зачеркнуто, на базе, зачеркнуто, на склоне лет. Разрешите нам с Поповым, зачеркнуто, с Ивановым, зачеркнуто, с Надеждой Григорьевной, зачеркнуто, с Маргаритой. Поздравить вас с праздником, зачеркнуто, с днем, зачеркнуто, юбилеем, столь прекрасным, зачеркнуто, славным, зачеркнуто, изумительным, зачеркнуто, рождение. И пожелать еще раз, зачеркнуто, в который раз, зачеркнуто, опять успехов, зачеркнуто, достижений, зачеркнуто, радость, зачеркнуто, счастье, зачеркнуто. Долгих лет, зачеркнуто, многих лет, зачеркнуто, лет счастья и радости, и снова ваши, зачеркнуто, твои, зачеркнуто, от всех наших, зачеркнуто, ваших, зачеркнуто, от всех своих, зачеркнуто, наших, зачеркнуто, чужих, зачеркнуто, своих двоих. Целуем, зачеркнуто, обнимаем, зачеркнуто, жмем руку, зачеркнуто, дружеский, зачеркнуто, братский, зачеркнуто, любимый, зачеркнуто, руку. Поздравляем и преподносим этот скромный, зачеркнуто, недорогой, зачеркнуто, специально, зачеркнуто, подарок, зачеркнуто, сувенир, зачеркнуто, безделье, зачеркнуто, пустячок, портсигар, зачеркнуто, вещицу из чистого, зачеркнуто, ваши, зачеркнуто, твои, зачеркнуто, остаемся, зачеркнуто, пребываем, зачеркнуто, отныне и навсегда, любимый, я всегда, зачеркнуто. И вообще, если вы только зачеркнуто, ваши зачеркнуто, твои зачеркнуто, ваши зачеркнуто, твои зачеркнуто, ваш зачеркнуто, ваш и твоя. Коля зачеркнуто, Николай зачеркнуто, Потапов и Полякова зачеркнуто, Маргарита Николаевна зачеркнуто и Рита. Спасибо за внимание и за взаимопонимание. Собрание на ликероводочном заводе. Разрешите собрание нашего 48-го ликероводочного завода считать открытым. Мы тут собрались с вами, чтобы поговорить на наболевшую тему — изыскание внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха сейчас доложит нам начальник транспортного цеха Опры Николай Егорович. Что, Василий Иванович, докладать? Давай. Достижения у нас есть, есть, достижения у нас есть. Люди в обеденный перерыв отдыхают. Автосцепщик Харитон Круглов вновь взял на себя, как и в прошлом году, и все это счастье несет. Обещал, не дожидаясь конца года. Вслед за ним шоферы-водители Яшечно-разливочной Тары, Ларионов и Кутько тоже взяли на себя все, что могли. Завозить точно указанное в путевом листе в магазин с минимальным боем по пути, свести бой от завода до магазина до приемлемой цифры 50 литров на тонну километров водки и 25 килограммов на тонну километров. Коняшных изделий. Теперь самодеятельность. Артисты, приглашенные нами в прошлом году на 1 мая, до сих пор не ушли. Ходят по заводу с транспарантами пятилетку 4 года. Мы сейчас по одному вылавливаем. Теперь, Василий Иванович, мы, конечно, с вами привыкли, но молодежь пугается чертей, которые водятся на складе готовой продукции. В пятницу вечером уборщица Симакова вызвала начальника пожарной охраны. Они вдвоем пытались изгнать чертенка из междуяшечного пространства. Он дражнился, кричал ерунду, прыгал по плечам, нагадил и скрылся в трубе. Мы должны что-то тут решать, потому что в конце недели его уже многие видят. Сейчас он стал появляться еще с дружками с кондитерской фабрики. Культурно-массовая работа. Артисты до сих пор здесь. Физико-акробатический этюд. Братьев Радевых взяли на пол ставки, они уже дисквалифицируются. Отказываются стойки головой вниз. Один брат рухнул, второй братишка рухнул. И мы... Рыга! Не знаем, Рыга! Какого Рыга! Из них как зовут. Рыга! Рыглабин-то давай. Я предлагаю назначить перевыборы на любой момент. Нам бы это только давай. И, конечно, красивая женщина. Спасибо. Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть доложит нам об изыскании внутренних резервов. А ну, пусть доложит. Пусть доложит. Об изыскании. Ну, я выступал. Наш транспортный цех задолго до конца встретил Новый год. Водители Ларионов и Кутько перевезли по маршруту винный склад, винный магазин 8 миллионов 856 крепких, крепленных и слегка разбавленных изделий. Идентичные Ларионов и Кутько обещали сэкономить тонна километров вдвое и бой Тары произвести с учетом интересов. Спасибо. Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть и он доложит нам об изыскании внутренних резервов. Пусть доложит, понимаешь, нам. Выступал. Я в упрениях потом выступлю. Водители Ларионов и Кутько, используя слабые места, а также порожняк, взяли на себя дополнительные обязательства и приказали долго жить. Спасибо. А где наш начальник транспортного цеха? Ну, выступал же я, что... А вот мне интересно, как у него там идут дела? Выступал. В прошлом цех хронически отставал. Начальник транспортного цеха, ты что, в зале? А ну, выходи по-хорошему, давай сюда, быстро, давай, сейчас доберу до тебя, сейчас, давай. Слава. Ну, выступал, Слава. Thank you. Мне уже текст кончился. Буду говорить то, что думаю. Наш транспортный цех хронически отставал, теперь он хронически обгоняет. Водители Ларионов и Кучко, используя один двигатель на две бортовые автомашины, взялись обслужить максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, чтобы напрасно не возить его в магазин. Спасибо, молодцы. Вот только жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортоваться. И черт с ним. Выговор ему запишем, ты мне напомни, ему дам потом с занесением. Ага, занесешь домой мне его. Сейчас сам выступлю. Да еще есть предложение. Тут поступило предложение от молодых стусерщиков перейти уже к официальной части. Вот не надо выражать нетерпение. Все хотят один, что ли? Ей предложение пригласить вторую бригаду артистов, когда уйдет та бригада, которую пригласили в прошлом году. Кстати, кто их видел и где их видели? В разливочном. Домой не пишут, одичали, уже прячутся от людей. Кто видел нашего юрисконсульта? В разливочном. Взяли его на работу 2 месяца назад, на проходной, говорят, домой не выходил. Ну, найти у нас к нему вопросы накопились? Да. Кто это из вас в прошлом году такси вызывал, а? Машина уже заржавела! Где шофер? Водители Ларионов и Кучко. И главное, кто водил студентов по цеху готовой продукции? Где экскурсия? Пропало 600 людей, студентов политехнического вуза. Надо хоть часть в институт вернуть, хоть часть. Так людей или студентов? Теперь наша доска почета, но справедливые нарекания вызывает. Что это за жуткие рожи на доске почета? Вон фотограф, а ну встань, когда с тобой коллектив разговаривает. Встаньте, говорят. Кандыба, подними его там, а то в семью вернем. Вы когда наших людей фотографируете? Не надо у станка, его надо поймать до работы, когда его еще можно узнать. Еще какие предложения у кого высказывались? Мне предложили, я предлагаю... Предлагай. Предложение. Матросы. Братва. Думаю, что выражу общее мнение. Предлагаю нашему 48-му ликерно-водочному заводу вызвать на соревнование 49-й засолочный пункт. Правильно. Ну, я думаю, наш разговор произвел на присущих глубочайшее. Глубочайшее. А теперь давай все к официальной части, к столу. Давай, давай. Скажите, это склад... Тот самый. Да. Слава Богу, я пока к вам попал, ни вывески, ничего. Мне сказали, что здесь все есть. Я не верю, конечно. Что вам? Вот это я могу, это что? Сколько? Можно одну? Одну. А полторы? Дальше. Скажите, а у вас есть, подождите, а можно я с женой? Я мигом. Пропуск на одного. А позвонить? Отсюда нельзя. А сюда? И сюда нельзя. Быстрее мне рабочий день кончается. А завтра? Пропуск на сегодня. А вы не поможете мне? Я не знаю, что вам нужно. Что мне нужно? Что мне нужно? Мне нужно. Что мне нужно? Что у вас есть? Что вам нужно? Что мне нужно? Все. Лекарства какие-нибудь. Какие? Какие у вас есть? А какие вам нужно? Ну вот, допустим, пиримидон. Сколько? Да нет, ну что пиримидон? Да нет, ну что пиримидон? Да нет, ну что в самом деле? Что пиримидон? Пиримидон тоже. Ой, господи, что же мне нужно? Сколько? 10. Да что я с пиримидоном? Ну что, 8? Да, 10. Пожалуйста. 15. Пожалуйста. Еще 2. Можно. Еще 1. Хорошо, дальше. Что у вас есть? Что вам нужно? Что вы пристали, что мне нужно? Мне сказали в порядке исключения для поощрения. А, так вы отказываетесь? Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Из одежды что-нибудь. Что? Шапки. 1. Да, 2. Дальше. 3. 3 дальше. 4. Так, обувь. Сандалии импортных нет? Есть. Белые. Сколько? Белые. Сколько?

Это гражданский склад. Все запунельки дали разведка. Все, склад закрыт. Нет, все. Не все. Попрошу товарищ, выйти. Не все. Попрошу выйти. Товарищ, склад закрыт. Попрошу список. Выйти. Попрошу выйти. Гречка. Попрошу есть. Выйти. Гречка. И вас всех отсюда попрошу со склада выйти отсюда. Алло, алло, алло, девушка, алло, девушка, у меня уже несколько дней молчит телефон. В чем дело, девушка? Как? Разве вам ничего не говорили? Нет. А вы как, получали? Нет. Как, вы должны были получить? Да, а я не получал. Вы должны были получить. Алло, девушка. 15-я. Уважаемая 15-я, у меня уже 3 дня молчит телефон. В чем дело, девушка? А вам ничего не говорили? Нет, открытки не было. А что случилось? Должна была быть. А из управления вам звонили? Нет. Странно. А что случилось? Вам изменили номер. Ай-яй-яй, девушка, милая, 15-я, не бросайте трубку. За что? Почему? Там узнаете. А может, вы знаете, почему долго нет писем, телеграмм? Уже очень долго. Как, вы еще не знаете? Нет. А что случилось, пожалуйста? Уже месяц, как вам поменяли адрес. Ай-яй-яй, девушка, куда бежать? Почему? Всему дому поменяли. Нет, только вам. А что ж теперь делать? Я так жду, а тут приходят письма, повестки на фамилию какого-то Крысюка. Куда их пересылать? Постойте, вам что, действительно ничего не говорили? Нет. Это вам. Как? У вас изменилась фамилия в связи с вводом новой станции. Вы не получили открытку? Нет. А что ж теперь делать? Меня ж никто не знает. Вас предупредили. Вот у меня список. Против вас тетичка предупрежден. Да? А я не получал. Значит, получите. Алло, девушка. 8-я. Мне 15-ю, пожалуйста. 15-я. Уважаемая 15-я, как меня теперь зовут? Это Крысюк? Так, це я. Сейчас. Семен Эммануилович. Чекайте, чекайте, я же уже... Нет, нет, это все осталось. Год рождения 1926. Чекайте, чекайте, мне 42 роки. Это по-старому. Вам теперь 58. Еврей. Опять? Да, 58. Родители кулаки и землевладельцы. Нет, позвольте, мы из служащих. Это по-старому. И это изменено. Вы продавец. Кто? Продавец овощного отдела. Нет, позвольте, я врач. Первый медицинский институт. Подожди. Нет, нет, это изменено. Вы продавец. Какого магазина? Вы сейчас без работы, находитесь под следствием и дали подписку. За что? Недовесов, без этого в карточке нет, то ли вы скрывались, я не поняла. Ну там что-то мелкое, вам пришлют. У вас там родственники? Нет, нет, нет, там родственники, нет, там у меня теперь нет. Теперь есть. Где? В Турции. Турки? Турки, не турки, но очень похожие. Да, тут от соседей заявление, вас просят изолировать. Позвольте, мы даже не знакомы, я их не знаю. Просьба рассматривается. Вы скажите спасибо, чтобы вообще с вами разговаривать. Спасибо. Я не обязан отвечать. Просто завтра ухожу в декрет. Так сегодня настроение хорошее. Спасибо, милая 15-я. Пусть ваш ребенок будет здоров. Спасибо, да. Девушка, а у меня дети есть по-новому? Сейчас, Маш, посмотри, там у Крузюка дети или что? Или что? Да, двое. Сын 18 и дочь 27. Где они? Уехали в прошлом году. Они мне пишут? Им от вашей имени сообщили, что вы скончались. А те, кто меня вспомнят под старой фамилией? Нет, лучше не стоит общаться. У вас тут и так всего хватает. О, вам еще курс лечения. От чего? Здесь сказано туберкулез. Я здоров. Сказано кашель. Да. А почему вы не явились? Куда? За деньгами. Тут сказано, вам был перевод, но вас не нашли. Как не нашли? Вас же все время находят. Вас не нашли и перевод отправили обратно. Откуда перевод? Здесь не сказано. Девушка. Да. А внешность мне не изменили? Во вы даете, а? Такая же можно внешность изменить. Вот на глупость у меня нет времени. А что же мне теперь делать? Ждите, ждите, ждите, ждите. Все относительно. Да. Но это не значит, что что-то нужно относить, а что-то можно отнести потом. Это сложная штука. Да. Вот, скажем, я сижу, а вы идете. Да, да. Ну, пожалуйста, ходите. Да, да, пожалуйста, пошел, пожалуйста. Чувствуете, вы идете, а я сижу. Вы пошли относительно меня. Что вы говорите? Теперь вы сидите, я пошел. Что я сделал? Вы пошли. Правильно, пошел относительно вас. Что вы говорите? Один относительно другого все время что-то предпринимает. Или, скажем, мы с вами поехали. Что мы делаем? Мы едем. Правильно, относительно чего? Ну-ну. Относительно предметов, домов, городов, деревьев, полей, лесов, рек. Я понимаю, это пока сложная штука, да. Но если мы привыкнем к этой мысли и будем ее с вами двигать дальше, кстати, двигать, мы с вами толкаем третьего. Что мы делаем? Мы толкаем его. Так, толкнули, он упал. Относительно чего? Домов. Да, мы толкали его относительно домов. Он упал относительно нас, с него слетели очки. Так, мы толкали, с него слетели очки. Так. Мы остановились. Относительно чего? Домов. Он относительно нас продолжал двигаться, а очки относительно... Относительно? Продолжали двигаться относительно... Домов. Его. Что вы говорите? Как интересно, а? Допустим, мы толкаем его в очки. Тогда мы упираемся в его очки относительно чего? Его. Домов. Что вы говорите? А очки остаются у нас. А он продолжает двигаться относительно... Очков. Точно, да. Если его затолкать далеко, он вернется помолодевшим. Интересная мысль. Помолодевшим ровно настолько, насколько... Мы его толкнули. Насколько он не видел нас. Допустим, мы его так толкнули, что он нас не видел 3 дня. Насколько он помолодел? Относительно домов? Нет. Давайте упростим. Давай. Мы его не видели 3 дня. Сколько он не видел нас? А относительно чего? Вот, понимаете, теория предполагает во всем принцип относительности. Ну, скажем, дома спрашивают, ты куда идешь? А относительно чего? Сколько ты получаешь? А относительно чего? Относительно студента много, а относительно директора мало. Вы в эту сторону пошли, да? Относительно министра еще меньше. Да. Значит, мы его толкнули. И он нас не видел 3 дня. Сколько мы не видели его? Ну, если мы так его толкнули, что он нас не видел 3 дня, угу, то мы его не могли видеть каждый день. Это относительно нас? Да. Относительно его ему крышка. О! Он нас может не увидеть вообще. О! Важно, что мы по отношению к нему продолжаем существовать. И толкаем других. Относительно... домов. Конечно, да. Сложная вещь. Да, это непростая штука, но это еще не все. Что вы говорите? Там еще есть о движении относительно других поодиночке и сплоченной кучкой. Было время, это понимало несколько человек. Сейчас понимают все. Относительно других? Себя. Ну, допустим, я что-то изобрел, открыл или создал. То другие. То другие зааплодируют вам? Толкнут так, что я вернусь постаревшим. Толкнут относительно того? Конечно, дома же двигаться не могут. Может двигаться коллектив, толкая впереди себя очки, надетые на одного. Позвольте, а если он очень умен? В очках? Да. Относительно коллектива? Да. Оглупляем его и оставляем коллектив умным. А относительно чего? Домов, конечно. Спасибо за внимание.